понедельник. Дядя Альбин упоминал об этом, но я совершенно не была готова к такому повороту. Мисс Элизабет Норман вчера вечером уехала в Криницу. Надо полагать, ненадолго, потому что оставила за собой номер в гостинице. Дядя намекнул, что ему тоже очень хотелось бы поехать с ней, но ему не позволяют разные дела. Догадываюсь, что у него просто нет денег. А, собственно, и не нужно, чтобы дядя ехал в Криницу. Возможно, самое разумное — поехать туда мне, в той обстановке, в которой заводится множество знакомств, нетрудно было бы сблизиться с ней так, чтобы она и не заподозрила, что о ней столько известно. Убеждена, мне значительно лучше дяди удалось бы склонить эту даму к признаниям. Дядя, например, не сможет прижать ее к стенке со знанием польского языка. Он утверждает, что невозможно направить разговор с ней на эту тему. В итоге все сваливается на меня. Я должна обо всем думать, все предусматривать. Ниоткуда нет никакой помощи. Яцек снова очень занят. В мире происходят важные события. Постоянно приезжают дипломатические курьеры. Яцек говорит, что может начаться война. Этого еще не хватало. Я думаю, люди старшего поколения сильно преувеличивали, когда рассказывали о прошедшей войне, однако неоспоримый факт, что приходилось есть всякую гадость, потому что продукты подорожали, и не могло быть и речи о том, чтобы привезти что-нибудь из-за границы. Если начнется война, Яцек должен будет отправиться на фронт, так же, как и То-То. Мы с Тулей уже договорились, что вступим в Красный Крест и будем сестрами милосердия. В чипце, который так великолепно подчеркивает овал моего лица, я выгляжу прехорошенькой. А кроме того, одежда сестры милосердия придает женщине знак чистоты, невинности. Вот мысль о противогазах меня приводит в ужас. Мало того, что в них плохо выглядишь, человек в них просто задыхается. Этот ужасный запах резины. Зачем люди устраивают войны? Понимаю еще, если бы это было так красиво, эффектно, как во времена Наполеона. Но недавно я прочитала в журнале описание будущей войны. Ужасно. Мужчины будут сидеть в окопах и засыпать друг друга градом снарядов, а женщинам в городах придется прятаться в противовоздушных убежищах от бомб, газовых атак, бактерий холеры и всяких других мерзостей. Вода в реках будет отравлена разными бациллами. Все машины реквизированы. Железная дорога тоже перейдет исключительно в распоряжение армии. И подумать только. Зачем все это? Только из-за того, что одна страна хочет отнять у другой какой-то кусок земли? Если бы это зависело от меня, я предпочла бы перенести Польшу куда-нибудь на другой конец света. Ну, например, в Австралию. Там, наконец, мы бы жили спокойно. Вацек Малиновский, когда был консулом в Австралии, рассказывал, что там очень хорошо. Театр, кино, спортивные залы, клубы и все как в Европе. Самое удивительное, что жители Австралии сплошь преступники. Англичане вывозили их туда тысячами и выпускали на свободу. Эта система гораздо лучше нашей. Вовсе не нужно годами содержать их в тюрьмах, как это делается у нас. После выхода из тюрьмы они, естественно, снова возвращаются к своему ремеслу, и так без конца. А вот в Австралии они сразу становятся порядочнее. Вацек был там, кажется, 3 года, и уверял меня, что за это время его ни разу не обокрали. Однако это должно быть очень интересно. Общество, состоящее из одних преступников. Меня не удивляют английские девушки, которые охотно едут туда целыми партиями и выходят за них замуж. Надо будет обо всем этом поговорить сегодня на балу в британском посольстве. У меня платье из белого тюля с настоящими кружевами, в котором я выгляжу очень эффектно. Интересно, какое платье будет на миссис Рочендьер? И не окажется ли оно лучше моего? Тото говорил, что получил из Лондона последнюю модель фрачных воротничков с чудовищно загнутыми углами. Я посоветовала ему не надевать этого. Элегантный мужчина должен всегда опаздывать за модой, по крайней мере, хотя бы на месяц. В этом смысле Яцек прав.